Все мы помним, что год назад в Свято-Веденской Оптиной пустыне, в Светлое Христово Воскресенье, были злодейски убиты три монаха. Убийца, сатанист, был объявлен невменяемым, преступление осталось безнаказанным. Прошел год. О Пасхе в Оптиной пустыне в этом году рассказывает игумен Мелхиседек. «Христос воскресе! Из мертвых смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав». В этом году Пасха в Оптиной пустыне прошла необычайно торжественно, очень радостно. Мы еще и еще раз насладились этого пира веры, вкусили этого откровения о будущей жизни, потому что Пасха нам открывает ту вечную жизнь, блаженную и радостную, которую Господь уготовил каждому из нас. И вот Пасха – это всегда откровение о будущей жизни. И мы в этом году, как по своей милости Господь утешил нас и дал еще раз встретить этот праздников праздник и торжество из торжеств. И вот в этом году было очень много паломников, гостей, приезжих людей, просто мирян, которые пришли разделить с нами эту радость. Радость светлого Христова воскресения. Крестный ход прошел необычайно торжественно, под звон оптинских колоколов. Много людей, много как-то радости было. И причем, может быть, не в один год такого не было, такой радости, которая была в этом году. Вот так Господь, как бы утешая нас за прошлую Пасху, дал нам эту свою великую радость и милость. Хотя события, которые предшествовали этой нашей светлой Оптинской Пасхе, особенно то, что у нас произошло в Великую Пятницу, это, конечно, можно поистине назвать новой Оптинской трагедией. Что же произошло у нас в Оптиной пустыне в Великую Пятницу? В 2 часа дня мы начали совершение торжественного чина выноса плащаницы Господней. Совершили уставное богослужение, которое закончилось в 5:30 вечера. И вдруг в храм прибежал паломник и сказал, что в скиту кому-то плохо, одному из паломников. Туда побежали оказывать медицинскую помощь наш послушник, врач, с ним еще несколько медицинских работников, в том числе многие братья и я. И в скиту мы увидели в 20 метрах от скитской дорожки, напротив колодца преподобного Амвросия Оптинского, лежащего на земле молодого человека с признаками наступающей смерти. И мы начали оказывать медицинскую помощь. Искусственное дыхание, искусственный массаж сердца. И для того, чтобы это сделать лучшим образом, один из фельдшеров приподнял заправленную в брюки рубашку и свитер этого молодого человека, чтобы сделать искусственный массаж сердца, и увидел на обнаженном теле в районе сердца какой-то торчащий предмет. И когда он вынул из тела этот предмет, то это оказалась развернутая английская булавка длиной 10 сантиметров, которое было вонзено прямо в сердце паломника. Был заклад, как пасхальный агнец. Этот молодой человек, который приехал в Оптину пустыню в начале поста из города Тольятти по имени Георгий, которому было 24 года. Как потом выяснилось, он приехал к одному из наших братьев, потому что учился с ним в одном классе и приехал здесь провести пост. и разделить пасхальную радость встретить Пасху Христову, но которую уже он встречал не в Оптиной пустыне, а в Царстве Небесном. Уже там ликовал, как мученик, проливший кровь свою за Христа. Потому что именно только рука сатанинская поднялась на этого человека, и для каждого из нас, когда мы все это видели своими глазами, было вполне очевидно, что это еще одно злодейское убийство сатанистов, воинов Христовых, верующих людей. Мы к этому событию, вот к таким вещам заранее как-то были уже внутренне готовы, потому что знали, что и в этом году дьявол не обойдет своей злобой Оптиной пустыни. Но что это будет вот так реально, так очевидно, что вот мы теперь это видим своими глазами, когда мы смотрели на уже почившего Георгия, конечно, вместить и до конца в это поверить было тяжело. Тем более Великую Пятницу, накануне Пасхи, это было очень скорбно, печально. Но Господь на Пасху все равно дал радость, все равно утешил нас, все равно сподобил нас своей великой милости, потому что Он сказал нам: «Да не смущается сердце ваше, не устрашается, веруйте в Бога и в Меня веруйте». И Господь эту радость нам дал. И вот мы никого и ничего в своей жизни никогда не должны бояться. Бояться только одного Бога, бояться только Господа, бояться только греха. И должны помнить, что для христианина, после того, как Господь разрушил смерть, разрушил дела дьявола, смерти для христианина уже больше нет. Что для каждого из нас смерть не есть теперь умирание, а есть рождение в жизнь вечную. И смерть теперь для нас, верующих людей, есть к жизни приближение, к жизни той, где смерти нет. И как бы злоба сатанинская не строила своих козней и злобных планов, все равно мы верим и знаем, что Господь воздаст каждому по делам его, что Господь победит зло, и дьявол и сатана будут ввержены в гиенну огненную, и воздастся каждому по делам его, и должны знать и помнить, и хранить в своем сердце, что бессильно зло, мы вечны, с нами Бог, аминь. Христос воскресе!